Глава 23. Аутодафе. «Пульт уже не работает! Я отключил дистанционное управление!» Туз наслаждался моментом. «Ты проиграл, глупый вороненок! Теперь ты можешь либо полностью удовлетворить свое жгучее желание мести и героически сдохнуть здесь вместе со мной в огне, или же просто переждать огненный удар тут, в бункере, и бежать отсюда со всех ног. Но тогда у тебя просто не останется времени на сладкую расправу, понимаешь? Я победил тебя в любом случае, что бы ты ни выбрал!» «Это блеф! Я не верю тебе, Геор!» Гасан окончательно потерял самообладание и силой поднял с груди лежащего на полу туза тяжелую ногу, чтобы силой топнуть ей по бетонному полу от злости. Этой случайной, нелепой ошибки было более чем достаточно опытному бойцу. Молниеносно извернувшись, гибкой змеей психопат дотянулся до спрятанной на одной из металлических опор стола потертой кобуры. Резким движением выхватил из нее черный ПМ. Прежде чем хоть кто-то из присутствующих успел среагировать на угрозу, туз расстрелял почти весь магазин, переводя прицел между тремя целями. Попал он при этом всего 3 из 7 выстрелов. Парень с топором противно забулькал простреленным на вылет горлом, оседая на пол. Гасан только коротко ойкнул, болезненно отшатываясь назад и хватаясь за бок. А татуированный оказался невероятно везучим. Первая пуля пробила мягкую мякоть бицепса и прошла на вылет, не задев кость. А вторая лишь больно оцарапала ему лоб, оставив кровавую борозду, и ушла в сторону, в стену. Крови много, выглядит устрашающе, но ничего по-настоящему смертельного. Гасан качнулся вперед всем телом, нанося мощный удар кулаком в голову туза. Удар попал точно в цель, так что психопат отлетел к противоположной стене с мониторами, неуправляемо снося на своем пути все подряд, и застрял там. Беспомощно распластанный среди сломанного пластика и острых осколков стекла, истекая кровью. Правая рука, двигаясь будто бы совершенно отдельно от всего остального изломанного тела, медленно пошла вперед и вверх, с трудом поднимая тяжелый пистолет. Гасан мгновенно похолодел, когда черный зев ствола на долгий миг уставился прямо на него, целясь в голову. Но пистолет в окровавленной руке не остановился на противнике, а продолжил плавное движение вверх, завершив его четко напротив собственного солнечного сплетения психопата, затвором к его груди, а стволом глядя в нижнюю челюсть самого туза. Улыбнувшись в последний раз своей жуткой акульей улыбкой, сквозь потоки крови, обильно заливающие все его изуродованное лицо, туз с трудом выдохнул. «Победа по очкам безоговорочно присуждается мне!» И решительно нажал на спусковой крючок. И так уж роковым образом совпало, что в этот же самый миг тяжелый дрон на полной скорости влетел в здание гидроузла города. Сам туз воду и горючее брал из отдельно защищенного хранилища. А зомби водопроводом вообще не пользовались по определению. Так что план был практически беспроигрышным. Пуля из ПМ прошила хрупкую кость нижней челюсти, разрушила мягкие ткани мозга. Дрон с грохотом пробил стеклянную крышу цеха насосной станции и тяжело рухнул возле громадной цистерны с топливом, мгновенно сдетонировав. Мощный, кровавый фонтан из разрушенного черепа туза превратил в своеобразное современное искусство белую стену с мониторами за его спиной, щедро украсив осколки экранов брызгами. Взрыв дрона мгновенно превратил в ревущий огненный факел все здание насосной станции, а точнее, центральный накопитель с 1000 литров горючего. И от этого бушующего центра яростное пламя, выплескиваясь ослепительными вспышками в тех многочисленных местах, где система водопровода имела дыры, трещины или разрывы, стремительно полетела по всему городу, безжалостно поджигая все на своем пути. Не везде этот адский план сработал идеально. Во многих случаях огненная вспышка просто не дошла до намеченной цели. Помешали те самые многочисленные повреждения водопроводов, перекрывавшие путь горючему, или случайные факторы, вроде сломанных пожарных гидрантов, которые превратились в ревущие огненные столбы, выбрасывая пламя на десятки метров вверх. Но все же город полыхнул мощно и устрашающе, а сильный порывистый ветер превратил его почти в замкнувшуюся огненную ловушку, из которой не было выхода. Бронированный грузовик с ревом мотора вырвался из этого настоящего пекла скорее на чистой удаче и мастерстве водителя. Видимо, ему было просто не суждено свыше умереть тут от всепожирающего огня или шальной пули. Как справедливо говорится в народе, кому суждено быть повешенным на веревке, тот точно не утонет в воде. Металлические борта грузовика, еще недавно покрытые броской камуфляжной раскраской серо-зеленых тонов, сейчас полностью посерели, обуглились и пошли уродливыми пузырями от жара. Бронированные толстые стекла в остеклении турели сильно потускнели и подернулись неровной белесой пленкой трещин. Резиновые покрышки колес оплавились и деформировались. Был критический момент, когда Азиз, водитель, всерьез думал, что все, приехали. Конец. Ревущее пламя бушевало и впереди, и сзади машины, а на узкую дорогу с грохотом рухнуло целых два толстых столба из бетона, перегородив путь. Но все же он вывернулся, плюясь от напряжения, на безумной скорости проехал по преграде, лишь чудом не оторвав жизненно важный бензонасос и бетонные обломки. Еще бы каких-то пару миллиметров, и все. Были бы они здесь свежезажаренными трупами. Но милостивый Аллах вновь чудесным образом уберег его и товарищей. В тесном кунге грузовика набилось столько выживших воронов, что даже просто свободно дышать им всем было тяжеловато от духоты и недостатка кислорода. Гасан, пользуясь правами главного, занял относительно удобное место рядом с водителем в кабине, перевязывая раненую руку. Остальные же вынужденно довольствовались тесным для двух десятков крепких мужчин кунгом, в котором даже верхний люк стрелка оказалось физически невозможно открыть. Яростное пламя намертво заклинило его в посадочных кольцах, безжалостно проплавив все резиновые проставки. Гасан резко скомандовал остановку, и как только грузовик с визгом тормозов стал на относительно безопасном расстоянии от огня, он стремительно выскочил из раскаленной кабины на свежий воздух, благоразумно стараясь не прикасаться голыми руками к дверным ручкам. Те были раскалены, а от адского жара еще не успели остыть. Вслед за ним потянулись и остальные выжившие бойцы, один за другим, шатаясь от пережитого стресса и перегрева. Многие тут же рухнули на землю, жадно глотая свежий воздух, словно утопающие, вынырнувшие на поверхность в последний момент перед смертью. Гасан молча оглядел своих людей. Из 52 воронов, с которыми он вошел в этот проклятый город, осталось всего 14. 14 измотанных, обожженных, израненных бойцов, ноги из которых едва держались на ногах. Некоторые молча лежали с перекошенными от боли лицами. Руки у Гасана предательски дрожали. От ярости, от бессилия, от осознания масштаба потерь. 38 человек. 38 братьев, которых он сюда привел и не смог вывести обратно. «Командир!» — хрипло произнес Азиз, водитель, выбираясь из кабины. Его лицо покрывало сажа, а борода наполовину обгорела с правой стороны. «Что теперь?» «На псих долбаный!» Пробормотал Гасан скорее для себя, чем отвечая Азису. «И впрямь победил по очкам. Нужна поддержка, надо вызвать братьев. После таких потерь я просто не могу его упустить. Слышишь, Азис, мы не можем отпустить эту тварь. Но сами мы сейчас не справимся, нам нужно подкрепление. Я знаю, где его получить». Гасан достал из кармана редкую ценную штуковину — спутниковый иридиум. В записной книжке нашел нужный номер и, внутренне скривившись от необходимости просить о помощи, нажал вызов. Абонент на том конце взял трубку только на втором десятке гудков. «Кого там черти принесли? Я занят!» «Ивлет, брат, это Гасан. Мне срочно нужна помощь. И как раз там, где ты сейчас». Джей. Колонна шла по трассе на приличной по нынешним меркам скорости. Километров 60 в час, не меньше. После Приморска всем хотелось оказаться как можно дальше от воронов и этой жуткой арены, в которую Туз превратил город. В прошлый раз мы с Вовкой не рискнули ехать по этому шоссе, уж больно оно было узким. А если образуется хоть маломальский затор, вся амба. Сейчас такого выбора у нас не было. Удобную трассу на Бадате, где мы разжились тогда Штайером, видели вертолеты Меднанотех, и где происходили прочие, куда менее приятные приключения, надежно перекрыли от нас вороны. Так что оставалась только старая дорога вдоль моря, по которой и топила наша колонна, наплевав на безопасность движения и возможные проблемы. Дорога, кстати, довольно активно использовалась. Песок, грязь и ветки с нее кто-то регулярно счищал, сваливая на обочинах в кучу. Ветер постепенно уносил эти кучи вниз, в пропасть, но часть мусора все равно оставалась. Что характерно, спешка не привела ни к чему хорошему. Громкий бах, который было слышно через рев двигателей, и следом матерно испуганные вопли Пейна. Пикап опасно завихлял по трассе, высекая искры из асфальта правым задним колесом. Серега закрутился в своем вороньем гнезде, выискивая, откуда прилетело, но ничего не увидел. Об отсутствии угрозы сообщил отец Николай, тоже водящий стволом ПК по сторонам. Все казалось, правда, куда более тривиально. Пейн поймал задним колесом кусок зазубренного железа с обочины и в клочья порвал покрышку. Это было бы мелочью, если бы не повреждение диска, потекшее от удара масла из сальника полуоси. В общем, ковырялись мы сейчас, наверное. Очень хотелось бросить пикап к чертям, но я понимал, что это приведет к падению огневой мощи колонны на треть, а нас и так мало. И мы сильно потрепаны. Пикап, он и так дышал на ладан. Движок терял масло даже не каплями, а тонкой струйкой. При каждом переключении коробки раздавался скрежет. Я даже не хотел задумываться о том, что вытекающее из сальника масло — это масло заднего моста, и рано или поздно под такими нагрузками мост просто заклинит. Машина, в принципе, была не в лучшем состоянии. Мы же ее трофеем взяли, вместо раздолбанной переделки из китайского джипа с дебильной турелью на подвесе. Эх, ёбадель Веру, вот он бы оторвался. Но сомневаюсь я, что доедет эта груда металлолома. Ой, сомневаюсь. Икс скоро потеряет передний мост. Это ощущалось и во время движения, особенно когда мы трогались. И в том гуле, который периодически переходил на визг, стоило разогнать его до скорости выше 60. Все-таки броня дает слишком много нагрузки, да и пользовали мы его нещадно. МПЛ, в принципе, ведет себя странно, скорость еле держит. Из трубы дым валит так, как будто мы на паровозе едем, а не на грузовике. Вроде бы он разработан как раз для того, что ему приходится преодолевать, но, видимо, никто не проводил стресс-тестов по-настоящему. Да и понятно. Грохнуть машину стоимостью в миллионы вечно зеленых президентов никому не хочется. Вот и вышло так, что она, конечно, красивая, с виду и по документам сверхпрочная, проходимая и непробиваемая. Только вот за какую-то 1000 километров коробка потекла. Из трех ведущих мостов работают только два. Про таран лучше вообще забыть. После удара по баррикаде на мосту балкоусилитель почти вырвало из креплений. Ведь именно на ней держится передняя часть подрамника. Вырвет ее, вырвет подрамник. А с ним и опоры для колес. И дальше грузовик просто никуда не поедет без серьезного ремонта. В нашем случае — никогда. В общем, когда мы тронулись, нервы у меня были и так ни к черту. Пикап вздыхал. Икс вздыхал. МПЛ, казалось, тоже держался на честном слове и изоленте. Как и мы все, если не свалим отсюда. Как Инга. Черт, не думать об этом. И все время казалось, что спину сверлит эдакий злобный взгляд. Я не любил это чувство, когда ощущаешь, что за тобой следят, но не видишь, откуда ударят. Вороны были где-то рядом, и я это чувствовал нутром. Слишком много следов свежих покрышек на асфальте, в паре мест, где на трассе имелись этакие карманы. Я видел их опознавательный знак, составший просто ненавистной мне птицей в круге. А еще куча окурков и следов жизнедеятельности не слишком цивилизованных существ. Вороны контролировали эту территорию, и мы были здесь чужими. Во время остановки мы немного перетасовали экипажи. Медведь пересел ко мне, воткнув на место разбитого пулемета трофейный РПК старой модели. Калибр был посерьезнее, чем у Шрайка, но вот с БК, прям скажем, не фонтан. Мы забрали все снаряженные коробки, но этого хватит ненадолго. Серега остался у нас за второго стрелка вместо ушедшей в МПЛ Аньки. А Надя сменила Пейна за рулем пикапа. Мужик банально слишком устал, да и авария добавила ему седых волос. Слева пропасть глубиной 30 метров, справа — отвесная каменная стена. И он за рулем пикапа, который пытается кувыркнуться. Когда мы тронулись, Серега повернулся ко мне. «Жень, помнишь тот разговор? Ну, про мой уход?» «Да». Я несколько напрягся. Он же не собирается сейчас. «Забудь его. После всего, что я увидел в мире, кажется, не осталось безопасных мест. Ты, конечно, первостатейный псих, и твои идеи балансируют все время на грани фола. Но на ней они и остаются, не переступая». «Что ж, спасибо за доверие. Я, честно говоря, рад это слышать». «Джей!» Медведь постучал по крыше, прерывая наш диалог. «Справа на обочине! Две тачки разбитые, и обе вронячие!» Я глянул в указанном направлении. Действительно, уткнувшись в отбойник, на обочине стояли два джипа с эмблемой наших оппонентов. Возле обеих машин лежали тела. Кто-то не поленился обшмонать покойных, при этом не польстившись ни на оружие, ни на броню. Забрали только магазины, судя по пустым подсумкам. Ха, любопытно. «Смотрим в оба. Если встретим кого-то, кроме воронов, первыми не палить. Сначала попробуем поговорить. Враг моего врага — мой друг», — выдал я в рацию. Мы проехали еще километра три, миновали развалины придорожного кафе, потом заправку с выгоревшими насосами. И тут впереди на обочине я увидел микроавтобус с торчащим сверху пулеметным гнездом. За пулеметом обнаружился стрелок, постаравшийся укрыться, насколько это можно, за корпусом ПК, смонтированного на самопальных кронштейнах. Его руки сжимали рукоятки пулемета, нацеленного на нас с изрядным усилием. Это видно было по побелевшим костяшкам и по напряженным пальцам. «Колонна, стой! Держите его на прицеле!» Парень, сидящий за пулеметом, внезапно сделал странное. Он вытянул правую руку вверх и поднял большой палец, как бы голосуя. Первым засмеялся медведь, за ним Серега, а потом и я понял. Была такая комедия «Зомби-ленд». Парень с пулеметом спародировал сцену оттуда. Один из главных героев так знакомился со вторым, застряв на трассе заглохшей машиной. Хорошо он сообразил, сразу снизил градус. «Э, Коламбус!» Я высунулся из окошка. «Куда тебя подвезти?» «В целом, не слишком важно. Главное, подальше отсюда и поближе к Бадатию». Парень молодой, лет 25, в рваной куртке и джинсах и с каким-то пустым, безэмоциональным лицом. Отпустил рукоятки пулемета, и тот провернулся на вертлюге, демонстрируя пустой патронный короб. Этот перец просто пытался взять нас на испуг. Впрочем, любые местные дороги ведут поближе к Бадатию.